Павел Барчук. «Красная машина. Юниор из будущего». Книга вторая. Аннотация. Я не планировал умирать. Тем более не планировал оказаться в прошлом. Черт знает, как это вышло. Теперь я снова пацан и играю в советский хоккей. Что ж, раз судьба дала второй шанс, использую его по полной. Для начала нужно стать лучшим нападающим. Назад дороги нет. У меня была детская мечта, и я ее исполню. В книге присутствует нецензурная брань.